Глава 38. Следующим утром Джо проснулся рано. Чувствовал он себя на удивление лучше, чем все последнее время. И чем больше он размышлял о состоявшемся накануне разговоре, тем больше приободрялся. К 9 он приехал в DOJL. Сегодня Жак должен был давать интервью для журнала, и Джо хотел присутствовать. Подойдя к открытой двери, он увидел, что Жак уже в кабинете. «Доброе утро, Джо!» — сказал Жак, когда Джо постучал костяшками по дверной раме. «Входите и присаживайтесь!» Джо сел в кресло. «Все готово для сегодняшнего интервью?» Жак кивнул и улыбнулся. «Легко давать интервью о том, чем живешь каждый день!» Джо ответил улыбкой. Примерно то же говорил Томас. Жак заметил, что Джо сам упомянул имя Томаса в разговоре. За все время их знакомства это случилось впервые. «Как у вас сегодня дела?» — спросил он. Джо на миг задумался, потом решительно кивнул. «Все хорошо», — и он снова кивнул. «Кстати говоря, намного лучше, чем все последние месяцы», — Жак улыбнулся. «Рад слышать». Он бросил взгляд на часы. «Недавно звонил репортер и спрашивал, можно ли перенести интервью на 11. Мне думается, что оно и к лучшему. У нас в DOJL есть еще одна часть пазла, которую мы с вами пока не разбирали. Я так и так планировал это сделать, и поскольку интервью немного откладывается, кажется, момент как раз подходящий». «Я весь внимание», — отозвался Джо. «Догадываюсь, что в интервью мы ограничимся в основном винтиками и гаечками», — продолжал Жак. «Конкретными методами, которые мы здесь используем, нашими подходами к разным ситуациям. Обычно именно такие вопросы мне задают, когда берут интервью. А с вами я хочу поделиться одним из ключевых фундаментальных элементов, которые делают нас успешными. Репортер, берущий короткое интервью, не владеет контекстом, который я собираюсь объяснить вам. Он этого не поймет, поскольку не провел у нас столько времени, сколько провели вы. Но я знаю, что вы поймете. И, как мне представляется, для людей, которые будут читать вашу статью, это может стать одной из самых важных идей на заметку». Джо кивнул. «Хорошо. С чего начнем?»